Вуду. Главный образ песни — колдун Вуду, при помощи магических обрядов, наносящий вред самому себе. Это заявлено в первых же строчках. Кукла Вуду в руке до боли похожа на колдуна. Вонзается в цель игла, длинная как война. Этот трек является важным связующим звеном между темами милитаризма и саморазрушения в альбоме. Первая строчка припева в переводе на русский звучит так: «И мы снова говорим на разных языках, как враги». Это песня о невозможности выбора стороны в конфликте между слишком близкими людьми, и в этом плане она очень похожа на мою старую работу «Ругань из-за стены». В финальном соло можно услышать звуки летящих боевых ракет и взрывы. Возможно, вам будет любопытно узнать, что это не сэмплы документального характера, а особым образом настроенные синтезаторы, имитирующие эти звуки. Ну, а песню на украинском я мечтал сочинить очень давно и долго целенаправленно к этому шел.